Второй путь, когда человека с позиции разрушения переводят на занятия сначала компьютерными играми, затем помогают освоить более сложные операции. Или с позиции разрушения переводят его на занятия спортом, военным делом. Некоторые начальные души могут свободно стать убийцами, потому что многие из них – это души бывших агрессивных животных. Но если в них, уже пребывающих в человеческой форме, замечена агрессия, то важно вовремя увлечь их такими видами спорта, как бокс, борьба, самбо, занятия каскадерством, в которых качество агрессии способно трансформироваться в положительные качества, силу воли, упорство в достижении цели, бесстрашие, умение владеть собой. Такой перевод с более низких энергий на более высокие всегда способствует прогрессу души. Но, конечно, полностью все начальные души перевести на положительные процессы невозможно, потому что преобладает свобода выбора, а она благоприятствует развитию душ в отрицательном направлении. И это подтверждено всей практикой существования человечества. Но стоит ли так уж опасаться высших отрицательных процессов? Надо заметить, что даже в иерархии дьявола, в его высших мирах, никто не занимается убийством друг друга, так как у них уже другой уровень сознания, и они понимают, что все едины, и общий результат зависит от них всех. Они тоже давно в своем сознании перешагнули рубеж убийств и развиваются по определенным законам дьявола, работая на единую цель. Смотри книгу «Становление души» или «Парадоксальная философия». В отрицательных системах Бога тем более нет подобных низких поступков. С убийствами же на Земле, их планированием, программированием и внедрением в жизнь занимаются низкие отрицательные системы дьявола, прикрепленные к Земле. Все убийства себе подобных и других форм жизни существуют только на Земле и в мирах, стоящих ниже нее. Выше, в мирах Бога, подобные ситуации уже не происходят. Однако, за их пределами среди космических систем также низкого уровня, они тоже могут происходить. Что же касается Земли, то, как я упомянула, с убийствами могут быть связаны души Бога до 50 уровня. А вот индивиды, работающие от системы дьявола, могут принадлежать к любому уровню Земли, вплоть до сотого. Конечно, человеку разобраться, кто к чему принадлежит, трудно, ввиду того, что человек обладает малым объемом знаний. Только высшие учителя способны разбираться в чужих душах. Но данные знания позволяют более расширенно ориентироваться в типах людей и их характерах. Например, каждый судья должен знать, что серийные убийцы – это представители отрицательной системы дьявола. Они не знают, почему они убивают, и все-таки делают свои злодеяния, потому что являются собой роботизированных слуг дьявола. Работают они по жесткой программе, не обладают ни жалостью, ни сочувствием, ни страхом, как и положено роботам. И к ним применять уговоры или воспитательные меры бесполезно. В момент выполнения программы убийств его может остановить только пуля. Естественно, что такие слуги дьявола могут быть физически очень сильны, потому что дьявол посылает им для совершения определенных действий дополнительную энергию. Поэтому всегда надо предполагать, что любой слуга дьявола физически может превосходить во много раз нормального человека или даже хорошо подготовленного спортсмена. И к этому надо быть готовым тем, кто занимается поимкой представителей отрицательной системы дьявола. Точно так же глупо считать психически ненормальными маньяка и тратить время на всяческие медицинские экспертизы. Маньяк, работающий на дьявола, абсолютно нормален, но это уже другая форма разума, отрицательного разума. И поэтому ему нравится то, что он делает. От убийств он набирает в матрицу тот тип энергии, который позволяет ему подняться в отрицательную иерархию. Поэтому все подобные тонкости развития людей, принадлежащих к двум противоположным системам, надо знать каждому, чтобы уметь предвидеть их следующие поступки. В низких мирах, таких как земной, совместное существование двух оппозиционных систем выглядит часто нелицеприятно, так как одни в лучшем случае терроризируют других, в худшем случае убивают. В высших мирах такой низости уже не существует, потому что там идут другие процессы. Отношения строятся через введение разрушительных работ отрицательными системами и созидательных работ, осуществляемых положительными системами. Имеются и другие процессы, которые остаются пока непонятными человеку. Перед человеком часто встает вопрос: если Бог всемогущ, то почему Он не уничтожил зло и почему позволяет многим душам сворачивать на отрицательный путь развития? Дело в том, что любой замкнутый объем способен нормально функционировать только при наличии положительных и отрицательных процессов в нем. Последние необходимы так же, как, например, необходимо наличие энергий физического плана инь и янь для работы материального тела человека. Если в человеческом организме оставить только положительные энергии, он остановится, потому что прекратится циркуляция энергий, организм погибнет. Так и в более крупных масштабах. Два направления развития обеспечивают циркуляцию энергообменных процессов в организме Абсолюта. И каждый из них выполняет свои функции. Поэтому определенному количеству положительного должно соответствовать определенное количество отрицательного. По этой причине невозможно всем быть положительными или отрицательными. В обоих случаях произойдет самоуничтожение через остановку движения, остановку развития. Без наличия противоположности прекращается движение в любом замкнутом объеме. А остановка, застой – это стадия, после которой начинается разрушение, если, конечно, вовремя не будут приняты профилактические меры. Но это мы все говорили о низких уровнях развития на Земле в отрицательном направлении. Каждый низкий уровень предполагает обязательно и систему развития в положительном направлении. Начальные души, придя из животного мира, не способны трудиться. Поэтому на первых уровнях происходит обычно обучение грубому физическому труду, приобретение самых простых профессиональных и прочих навыков. Естественно, что если у индивида, как говорится, все горит в руках, все легко и хорошо получается, то его душа, следовательно, приобрела эти навыки в нескольких прошлых жизнях. Но мы не имеем права обвинять индивида в том, что у него не получаются даже самые простые трудовые операции, так как мы должны понимать, что, возможно, у него всего идет первая или третья жизнь. И просто требуется терпение и время, чтобы он всему научился. И мы обязаны ему помочь освоить эти примитивные операции. Естественно, что очень низкие уровни еще не склонны к умственному труду. Среди начальных душ не может быть интеллектуалов. Однако, надо стремиться развивать их мышление сообразно их уровню. Первые стадии развития душ никогда не поймут интеллектуалов, потому что их души еще не накопили тех смысловых и образных понятий, которыми оперируют умники. В то же время умники, несмотря на свой интеллект, никогда не поймут высокодуховного человека в его действиях и стремлениях, если у них самих не накоплен соответствующий духовный багаж. И таким образом, любое воспитание, обучение должны учитывать уровни развития. И с первого уровня не спрашивать того, что должен знать 30-й уровень, а от отрицательного не требовать того, что должен делать положительный. Что способна постигнуть одна душа в силу своего настоящего уровня, еще рано осваивать другой. Но воспитатели должны прилагать максимум усилий, подтягивая души с низких ступеней на более высокие. Мы не имеем права отказывать учиться любому желающему, ибо отказывать – это значит задерживать развитие самого Бога. Это значит неоправданно тратить дополнительные средства на следующие жизни, чтобы подтянуть индивидов вверх. Даже чисто из экономических соображений надо способствовать максимальному развитию души в одной жизни. Если же индивид желает учиться, а его отпихивают по каким-то причинам, то здесь завязываются причинно-следственные связи для того, кто мешает этой душе продвигаться в развитии. А на каждую дополнительную жизнь тратятся дополнительные средства, тратится дополнительная энергия. И чем меньше индивид будет возвращаться в жизнь для ликвидации своих прошлых ошибок, чем успешнее он будет продвигаться за одну жизнь, тем экономичнее станет его путь. По этой причине могут исчезнуть у личности энергодолги. А правильное прохождение пути личностью зависит не только от ее одной, но и от ее окружения, от желания других помочь рядом стоящему. Но почему я говорю, что задерживая совершенствование индивида, мы задерживаем совершенствование Бога? Согласно законам мироздания, все души, достигая определенного уровня развития, в итоге входят в общий объем Бога и поднимаются вместе с ним на более высокий уровень следующей иерархии. И, конечно, на все отводится свое время. Поэтому, чем быстрее мы все доразовьемся до требуемой стадии, чем меньше у нас будет кармических отработок, тем быстрее мы переместимся вместе с нашим Богом еще выше. Если же каждый, стремясь быть первым или иметь какие-то преимущества перед другим, попытается отпихнуть его, задержать на низком уровне, то тем самым он наносит вред Богу и самому себе, препятствуя другому в развитии. Личность заставляет небесных учителей тратить лишние средства на развитие этого индивида, потому что все то, что он мог бы постигнуть за одну жизнь, ему придется изучать за две жизни. А это перерасход средств вдвое, ибо любая жизнь требует определенных энергозатрат. Поэтому человек должен понимать, что он делает и какие последствия вызывает своими действиями. И самое главное, человек всегда должен помнить, что находится в целостном организме естества. Поэтому подавление какого-либо одного рабочего элемента, в данном случае индивида, приводит к нарушению функционирования в целом его общего организма. Это как если бы, допустим, печень по своим идейным замыслам пыталась бы подавить легкие, так как они не относятся к системе пищеварения. И что бы из этого получилось? Страдал бы весь организм, и в итоге это бы отразилось и на самой печени. Так что каждый ответственен за свои поступки и не имеет права мешать другому развиваться. Все мы должны быть едины и помогать друг другу во всем. Так едины сути на уровнях в иерархии Бога, а мы обязаны максимально приблизиться в своем поведении к ним. Обычно на Земле, начиная с определенного уровня, индивиды совершенствуются в нескольких направлениях. Например, индивид сначала закончил технический вуз, а потом увлекся поэзией и стал поэтом. В данном случае он сочетает отрицательное направление развития с положительным в творчестве. Идет гармоничное развитие. А если к этому добавить спорт или какой-то физический труд, это будет развитие еще в одном или двух направлениях. Выгодно совершенствоваться сразу в нескольких качествах. Это ускоряет всестороннее совершенствование личности и обогащает ее внутренний качественный состав, то есть композит. Обычно каждому уровню в иерархии соответствует свой род деятельности. Но для Земли несколько уровней объединяются определенным видом деятельности. Это связано с тем, что для человечества разработано 10 типов программ. И один тип объединяет 10 земных уровней. Вот для этих 10 уровней и разработаны подобные типы совершенствования. Например, первые 10 уровней осваивают физический труд, приобретают навыки работать. Следующие 20 уровней развития включают уже творчество в форме освоения ремесел. Следующие 10 уровней от 30 до 40 переходят к освоению творчества более высокого порядка, приобретают навыки в созидании и так далее. Творчество охватывает все земные и иерархические уровни и уходит в бесконечность. Поэтому приобретение творческих навыков играет особо важную роль в совершенствовании каждой личности, развивающейся в положительном направлении. О творчестве у нас много написано в других наших книгах, поэтому не хочется повторяться. А лишь напомню, что творчество присуще положительным индивидам и не присуще отрицательным, работающим от системы дьявола. Отрицательные индивиды Бога тоже склонны к творчеству, а подопечные дьявола не обладают абстрактным мышлением, и если что-то создают новое, то только с помощью расчета. При этом саму форму им дают обычно положительные индивиды-творцы, а вычислительная система дьявола ее рассчитывает и конструирует. Помимо того, что индивиды на Земле отличаются по участию в творческих процессах, следует еще отличать низкую стадию индивидов от отрицательной системы дьявола. Низкие индивиды тоже не занимаются творчеством, потому что степень их развития настолько мала, что не позволяет им заниматься данными процессами. Однако в их развитии существенную роль играет подражание и приобщение к искусству. Например, прослушивание музыки, просмотр картин художников на выставках, высокодуховные кинокартины и так далее способствуют ориентации индивида в искусстве. Индивид выбирает сам, что ему нравится, что не нравится. Идет формирование вкуса. Поэтому в этот момент важно правильно формировать его ориентацию в творчестве. Как, например, происходит развитие вокальных способностей? На первых стадиях индивид занимается только прослушиванием нравящейся ему музыки. При этом происходит развитие музыкального слуха. Сначала индивид не способен повторить даже простую мелодию. И это может продолжаться не одну жизнь. Через несколько жизней, у всех по-разному, у кого через 3, а у кого через 30, индивид уже начинает воспроизводить простенькую мелодию, то есть способен частично правильно петь песню. Дальше снова требуются жизни 3-5, в которых индивид исключительно занимается музыкальным образованием. Это позволяет ему правильно воспроизводить уже любую песню. Еще жизни 2 ему потребуются на освоение вокала в учебном заведении. И таким образом, чтобы исполнять любую песню или даже арию, ему потребуется довольно много жизней, чтобы стать профессионалом. А чтобы стать дирижером или композитором, требуется еще больше жизней. Поэтому таланты не появляются сами по себе, а нарабатываются самим индивидом от жизни к жизни. Это есть труд. Бог же только предоставляет каждому своему индивиду возможность творчески развиваться, предоставляя каждому отдельную творческую программу. Читай книгу «Становление души» или «Парадоксальная философия». Поэтому, чем больше человек учится, тем талантливей он однажды проснется в какой-то из своих последующих жизней. Душа человека должна быть гармонична, и поэтому ей предоставляется право наработать в себе самые разные качества, а не только какие-то одни. Человек многогранен в своих интересах, и чаще всего сразу идет освоение им энергий разных видов. Это наиболее прогрессивный путь развития души. Он ускоряет приобретение ею качеств, накопление различных видов энергий в матрицу. При многоплановом развитии душа быстрее нарабатывает необходимые качества. Таким образом, чем бы человек ни занимался, он совершенствуется либо в положительном направлении, либо в отрицательном. Но при этом, конечно, интересно увидеть, на какой ступени развития стоит тот либо иной человек, насколько он приближен к вершине земной иерархии и сколько ему предстоит проходить еще уровней, чтобы перейти затем в вечное существование. Когда человек узнает хотя бы свое приблизительное место в земной иерархии, возможно, ему захочется ускорить свое совершенствование, и он приложит максимум усилий, чтобы за одну жизнь подняться как можно выше. Поэтому я решила дать приблизительную градацию некоторых жанров музыки и занятий человека. Приблизительную, потому что укажу лишь краткий перечень указанных вещей, а он уже даст представление обо всем прочем. Мы привыкли почтительно относиться ко многим профессиям, но изучение их с точки зрения проработки ими энергии показало, что они осваивают очень низкий спектр. Так, например, артисты прорабатывают довольно низкие частоты энергии. Их мир астральный, а это борьба желаний, жажда красивой жизни, славы, внимания и любви. Это кипение страстей. А страсти очень низкие и грязные энергии. Но среди артистов тоже есть своя градация. Кто-то стоит выше, кто-то ниже. В схеме довольно на низком месте оказались журналисты. В данном случае взят обычный средний уровень их. Хотя, естественно, среди них имеются и довольно высокие и эрудированные. Но схемы отнесены только к среднему уровню и только для настоящего времени, потому что время обязательно меняет соотношение сил. И объясню, почему они стоят довольно низко. Журналисты в данный момент работают на уровне бытовых отношений и политических передряг, экономических сплетен. А это есть не что иное, как оформление низких понятий в грамотную форму хорошо отработанных по стилистике статей и заметок. Но не всякий многоговорящий способен мыслить, и не всякий окончивший институт поднимается выше быта. У них до автоматизма отработано владение словом, но не само мышление. Оно у них очень поверхностное и не способно осмыслить суть многих явлений и процессов. Поэтому наблюдения за ними, встречи, позволили отнести их к довольно низкому уровню. Уровни музыки. Самое высокое – духовное пение. Затем классическая музыка, ниже – балет, еще ниже – лирические песни, еще ниже – народные песни, еще ниже – джаз и ниже всех – рок. Иерархия увлечений человека. Действия, ведущие к Богу. Начиная сверху. Духовные учителя. Бескорыстие, милосердие. Увлечение космическими знаниями, информацией, даваемой свыше. Философия, религия на уровне священнослужителей. Еще ниже – наука. Затем архитекторы, конструктора, изобретатели, композиторы, режиссеры, писатели, художники, певцы, музыканты, артисты, поэты, журналисты. Еще ниже – религия на уровне поклонения. Модели. Еще ниже идет – спорт индивидуальный. И заканчивает – борьба, бокс, стремление к благородным целям, спортивный и религиозный фанатизм. Действия, ведущие к дьяволу. Начиная сверху. Индивиды, приносящие вред множеству людей. Затем дурные привычки, курение, грубость, нецензурное ругательство, хитрость, обман, жадность, накопительство, чрезмерный секс, тяга к голым, нудизм, наркомания, алкоголизм, казино, денежные игры, борьба, бокс, связанные с низкими намерениями. И заканчивают мазохизм, коррида, убийство.